Чему обязан своими успехами человек? Каким человеческим усилием обязана своим устройством наша жизнь? Что в человеческом смысле зависит от людей, от нас с вами? От чего зависят люди? Север Гонцовский. Как только землю снег покрыл, ребенка холод разбудил, и чтоб во тьме себя согреть, он арфу взял и начал петь. Дмитрий Бавыкин. От автора. «Хочется в круиз», — мечтательно закатив глаза, сказала Галка. Я промолчал. С ней такое бывает. Она в последние пару лет пристрастилась плавать по воде на пароходике. Началось все с малого, круизов по Волге, а закончилось... Я хочу теперь по Нилу прокатиться, или по Европе, по Дунаю, например. Дунайские волны, прелесть. Я посмотрела объявление, можно это сделать зимой дешевле, не в самый Новый год, конечно, когда высокий сезон, а попозже, в январе-феврале. Зато сразу несколько стран можно посетить: Вена, Будапешт. Да, зимой дешевле, потому что холодно, промозгло, некрасиво как-то. Серое небо, градусов 5-10 тепла, не больше, а то и целый ноль. Холодный дождь. Был я как-то зимой в Братиславе. Свинцовый Дунай величаво катил свои неприглядные воды, на коих слегка покачивался плавучий ресторан, где мы с друзьями праздновали наступление Нового года, Нового века и Нового тысячелетия. На переломе тысячелетий как-то резче ощущаешь течение времени, которое убегает из-под ног, словно дунайская вода. И никого, ни в наступившем веке, ни в миновавшем, эта вода не удивляла. А ведь когда-то подобная картина, незамерзающий Дунай, людям и в голову прийти не могла. Нынче же зимний круиз по европейским рекам в порядке вещей. Здесь навигация не закрывается, Европа славится своими теплыми зимами. Даже термин такой есть — «еврозима». Еврозима — это дождь, зеленая трава, легкие куртки. Россияне, которым довелось побывать в зимней Европе, с ноткой восторженного удивления рассказывают друг другу, как в январе-феврале в Черногории начинают распускаться и одуряюще пахнут первые цветы. Как в Барселоне в январе они ходили по городу в одних рубашках, потому что солнышко пригрело до плюс 18 градусов. Но так было не всегда. И не всегда будет.